растапливая печь, краем уха Поротов уловил обрывки разговора. «Оля, где ты нашла этого мужика? Уж что-то больно знакомо мне его роже». «Да в собачьем парке встретились», — говорит безработный пенсионер. «Да такую рожу только там и можно встретить», — хохотнул Мартынов. «Я его у тебя покупаю. Мне сторож нужен на даче. Он, как видно, мужик мастеровой». «А не пожалеешь? Он сидел, говорит, старуху зарезал». «Во! Мне боевой мужик нужен. Я всем соседям расскажу, что у меня на даче зэк живет. Будут за версту обходить, а так лазят, спасу от них нет. Я бы ему сотню положил, плюс харчи, лишь бы не пил много. А так, видно, употребляет. Знаешь, Саша, я и сама думала его взять, только...» «Конечно, ты имеешь право первой ночи. Поговори. Он, судя по виду, из бывших мотористов и, чувствую, нуждается». Затем они перешли к обсуждению какого-то проекта юбилейного полета через Северный полюс в Америку. То и дело в разговоре мелькал американский Чкаловский комитет «Полеты по ленд-лизу». «Надо разыскать документальные съемки тех полетов по восточному воздушному маршруту, по Алсибу, или, как это у нас называли, Красноярской линии», — перебивая всех, говорила Ольга. «Наверняка еще живы участники тех полетов. Записать их воспоминания, слетать в Ном, Фербингс, Анкоридж, поискать людей там. После, для затравки, крутануть первую часть фильма по телевидению». Поротов забил топку сухими поленьями, достал коробок спичек. Огонь слабо лизнул выставленное тонкое ребро стружки, которое он положил для растопки под поленья, вцепился в нее золотистыми зубами, и через минуту уже вся топка весело и живо зашумела. Тот, кто делал Ольге печь, знал свое дело, тяга была хорошей. Николай прикрыл дверку и стал смотреть на огонь. Минуту назад, слушая Мартынова о себе самом, он имел возможность посмотреть на себя посторонними глазами. Приятного в его словах было мало. Выходило, что он еще не на дне, но очень близко. В другой раз он бы поставил его на место, в конце концов тут же собрался бы и хлопнул дверью. Но он не сделал этого, притворился, что ничего не слышал. Странное дело, он все чаще ловил себя на том, что его сегодняшняя жизнь чем-то напоминает слоеный пирог. То, что происходило и приходило к нему сегодня, отзывалось забытым, но привычным чувством и вызывало в нем, как при игре старого патефона, забытые образы и звуки. Вот так же несколько лет назад он на Аляске сидел в сауне и смотрел на огонь. Должно быть, тогда Ольга еще только заканчивала школу. А когда он впервые поднял самолет в воздух, ее, возможно, не существовало вообще, даже в проекте. Но и его, Николая Поротова, не существовало, когда проходили полеты с Аляски по ленд-лизу. Но в отличие от них, он все же знал тех летчиков, летал с ними в одном экипаже. Более того, побывал с ними на тех же самых американских аэродромах. В конце мая 90-го года, сразу же после того, как ему вручили депутатский мандат, Поротов узнал, что Полищук включил его в состав делегации ветеранов, которые во время войны по ленд-лизу с авиабаз на Аляске перегоняли через Сибирь на фронт американские самолеты. «У нас там намечается ряд интересных встреч с американцами», — сказал он. «Роман Плучик, ты его должен помнить, по летному училищу, в Анкоридже стажируется в школе менеджеров. Говорит, у американцев бешеный интерес ко всему, что у нас происходит. Они хотят завязать контакты и участвовать в совместных проектах. Летом к нам приезжали представители технологической корпорации «Вестенгаус». У них вполне конкретное предложение – строительство международного аэропорта в районе Иркутска. Представляешь, во всем мире есть 36 золотых точек, которые не облетишь. Иркутск как раз стоит на такой. Через него можно проложить кросс-полярные трассы, связывающие Америку с Юго-Восточной Азией. Вот такие перспективы открываются перед нами».